Карлайл горько улыбнулся. Практически все, кто вложил деньги в приобретение трущоб, имел возможность грести огромные доходы, сдавая по одной комнате на семью, а иной раз даже на две или три семьи. Он скривился. Или сдавал помещения под мастерские с патагонной системой труда, пивнушки, бордели, даже опии-курильни. Очень доходное дело. Вы очень удивились бы, узнав, какие люди делают таким образом огромные деньги. «И чем же миссис Шоу им угрожала?» — спросила Веспасия. «Чего именно она добивалась и какие меры предпринимала в этой связи? Или, возможно, следовало бы спросить, какие реальные цели она преследовала?» «Она хотела таким образом изменить закон, чтобы имена владельцев подобных заведений нетрудно было бы узнать, чтобы они не скрывались за разными компаниями и адвокатами, оставаясь в буквальном смысле анонимными». «А разве не лучше было бы подготовить какой-нибудь закон касательно норм расселения и санитарии?» — рассудительно осведомилась Эмили. Карлайл рассмеялся. «Если ограничить число проживающих в одной комнате, то количество людей на улице увеличится еще больше. И как полиция потом будет с этим справляться?» «Ох, и вам ни за что не провести в парламенте закон о нормах санитарии!» Тон его голоса стал жестче. «Люди во власти склонны полагать, что бедные имеют те санитарно-гигиенические условия, которых заслуживают. И если дать им что-то получше, то через месяц они доведут все это до прежнего состояния. Им гораздо проще наслаждаться собственными удобствами и роскошью, не испытывая никаких угрызений совести. Но даже при всем при этом подобное начинание потребовало бы миллионы фунтов». «Но каждый отдельный владелец», — начала спорить Эмили, — «у них же имеются миллионы. По крайней мере, с течением времени такой закон никогда не пройдет через парламент». Карлайл улыбнулся при этих словах, но в глазах его стоял гнев, а руки сжались в кулаки. «Вы забываете, кто там голосует?» Эмили снова ничего не сказала. «В стране действуют всего две политические партии, имеющие возможность формировать правительство, и ни одна из них не станет просто так поддерживать подобный закон. Женщины не имеют права голоса. Бедные плохо организованы и по большей части неграмотны. Все понятно и без лишних слов». Карлайл чуть кашлянул, и это прозвучало почти как смешок. «Вот поэтому миссис Шоу пыталась создать такие возможности, чтобы имена владельцев подобных заведений было нетрудно выяснить. Если бы они стали достоянием широкой публики, общественное мнение оказалось бы гораздо сильнее, нежели любой закон». «Но разве общественное мнение создают не те же самые люди, что голосуют?» — спросила Шарлотта. Однако, уже говоря это, она осознала, что дело обстоит совсем не так. Женщины в голосовании не участвовали, а большая часть общества, как бы это ни было незаметно, тем или иным образом управлялась именно женщинами. Мужчины могли делать все, что угодно, если умели сохранять это в тайне, даже предаваться порокам, о которых никогда не стали бы сообщать друзьям. Но на публике и в спокойствии своего домашнего очага они всегда будут осуждать подобные оскорбления общественной морали, самой сути цивилизованного общества. Карлайл заметил по ее лицу, что она уже все поняла, и не стал пускаться в дальнейшие разъяснения. «Как близко к сердцу миссис Шоу принимала эти проблемы», — тихо сказала Веспасия. «Наверное, она нажила себе немало врагов». «Да, были такие опасения», — согласился Сомерсет. «Но я не думаю, что она успела добиться каких-то реальных успехов, чтобы вызвать чье-то беспокойство». «А могла бы, если бы осталась в живых?» — спросила Шарлотта очень напряженным и серьезным тоном. Она вдруг обнаружила, что очень сожалеет о смерти Клеменси Шоу. И не только обычной жалостью постороннего человека по поводу любой смерти, но и потому, что никогда с нею не встречалась, а чем больше о ней узнавала, тем сильнее подозревала, что миссис Шоу ей очень понравилась бы. Карлайл задумался на минутку, прежде чем ответить. Для пустых комплиментов момент был мало подходящий. Он достаточно хорошо разбирался в политической жизни и знал, что такое власть финансовых интересов, да и сам не раз соприкасался с убийствами на этой почве, так что не исключал такой возможности, что Клеменси Шоу уничтожили с помощью поджога, чтобы не дать ей продолжать этот ее крестовый поход за справедливостью, каким бы ни невероятным казалось то, что ей удастся изменить закон или воздействовать на общественное мнение. Шарлотта, Эмили и Веспасия молча ждали. «Да», — наконец сказал он, — «это была выдающаяся женщина. Она страстно верила в правоту того дела, которым занималась. А подобная честность и прямота нередко подвигают людей на свершения, недоступные при обычных логических поступках. Никакого лицемерия, никакого ханжества в ней не было, никакого...» Карлайл нахмурился, ища подходящее слово, чтобы передать то впечатление, которое на него произвела эта женщина, с которой он встречался и беседовал всего два раза, и которая, тем не менее, оставила в его душе неизгладимый след. Она ничего не хотела для себя, но всем сердцем стремилась облегчить участь людей, мучающихся в грязных и переполненных жилищах. Он заметил, как поморщилась Веспасия, и понял, что это скорее жалость, нежели отвращение. Миссис Шоу ненавидела трущобы и их хозяев. Она их так презирала, что это могло бы заставить вас чувствовать вину за то, что вы имеете крышу над головой. Сомерсет неуклюже улыбнулся. Улыбка выглядела совершенно очаровательной на его скривившемся лице. «Мне очень жаль, что она погибла. Такое горе!» Он обернулся к Шарлотте. «Как я понимаю, Томас расследует это дело. Именно поэтому вам о нем известно?» «Да». «И вы намерены вмешаться? Влезть в это дело?» Последнее замечание было адресовано всем трем женщинам. Веспасия недовольно засопела. Ей не слишком понравился его выбор слов, но не стала возражать против сути. «Вы могли бы выразиться более удачно», — заметила она, чуть приподняв плечи. «Да, намерены», — прямо ответила ему Эмили. В отличие от Клеменси Шоу, она пока еще только искала себе достойное занятие, но это вовсе не означало, что она не может заниматься таким делом хорошо, с полной самоотдачей. «Правда, я пока что не знаю, с чего начать». «Хорошо». У Карлайла не оставалось никаких сомнений. «Если я могу чем-то помочь, пожалуйста, обращайтесь. Я всегда восхищался Клеменси Шоу и намерен добиваться, чтобы тот, кто ее убил, гнил заживо на каторге, в каменоломнях или подобных им местах». «Его повесят», — резко бросила Веспасия. Она знала, что Карлайл не одобряет смертную казнь через повешение. Это было, как он считал, слишком бесчеловечное наказание. К тому же при этом допускалось слишком много ошибок. Она и сама так считала, но оставалась при этом реалисткой. Он спокойно взглянул на нее, но ничего не ответил. Этот вопрос не раз обсуждался и прежде, и им обоим было отлично известно мнение каждого. В основе такого взаимопонимания лежал огромный опыт. Другие подобные трагедии, ошибки и понимание того, что такое боль. Преступление – это редко единичный акт или вина одного человека. «Это отнюдь не причина не заниматься расследованием». Шарлотта поднялась на ноги. «Как только я узнаю что-то еще, сразу сообщу вам». «Будьте осторожны», – предупредил Карлайл, идя впереди нее к двери и открывая ее перед нею. Они вышли из кабинета. Впереди Веспасия, высоко подняв голову и очень прямо держа спину. Затем Эмили сразу за нею и последней Шарлотта. Когда она проходила мимо Сомерсета, он положил ей руку на локоть. «Вы намерены нарушить планы очень могущественных людей, которые слишком много поставили на карту. Если это они убили Клеменси, то не пощадят и вас». «Я буду действовать очень осторожно», — убежденно сказала Шарлотта, хотя пока что не имела понятия, какие ее действия могли бы оказаться хоть чуточку полезными. «Пока что я буду просто собирать информацию». Карлайл посмотрел на нее скептическим взглядом, поскольку не раз в прошлом сам был свидетелем ее вмешательств в подобные дела. Однако он не стал более ее задерживать и проводил их до дверей, а потом на залитую солнцем улицу, где ждала карета Эмили. Миссис Редли заговорила сразу же, как только лошади тронулись с места. «Я разузнаю все, что можно узнать про миссис Шоу и ее борьбу за принятие новых законов, чтобы выявить имена тех, кто владеет этими заброшенными и разваливающимися домами. Уверена, если хорошо подумать, то наверняка можно будет отыскать таких знакомых, кто был бы в курсе подобных дел». «Вы же новобрачная», — мягко заметила Веспасия. «И у вашего мужа, вероятно, совсем другие намерения на предмет первых недель дома после медового месяца». «Ах!» Эмили легко вздохнула, но это была лишь мимолетная задержка в полете ее мыслей. «Да ну, мы это как-нибудь обойдем. Я справлюсь». «Шарлотта, ты лучше никому про это ничего не говори, но постарайся все разузнать у Томаса. Нам нужно знать все факты». Сестры не стали задерживаться у дома Веспасии, а распрощались с ней, лишь посмотрев, как она легко поднимается по ступеням к парадной двери, которую перед ней тут же распахнула горничная. Леди Каминг-Гульт вошла внутрь, рассеянно поблагодарив, все еще погруженная в размышления. За долгие годы вдовства она не раз выступала против разных социальных зол и наслаждалась этими сражениями и была готова идти на риск. Что же до всех остальных, ее не слишком сильно заботило их мнение, если сама она считала, что борется за правое дело. Правда, это не означало, что ее не волновала потеря друзей или их негативное отношение к ее действиям. Но сейчас ее мысли занимала Эмили. Та была гораздо более уязвима, и дело было не только в чувствах ее молодого мужа, который вполне мог ожидать от нее более светского, более чинного и благопристойного поведения, но также и подчинение капризам общества, которое любило новшество в моде, нечто, чем можно было любоваться и восхищаться, о чем шептаться, но ненавидела все, что угрожало разрушить устоявшийся порядок и повредить стабильности исключительно комфортабельной и привычной жизни его членов. Шарлотта рассталась с Эмили у своей двери, быстро обняв ее, поднялась по чисто выметенным ступеням и вошла в холл, успев услышать за спиной стук колес отъезжающего экипажа. В доме было чисто и тепло, доносившиеся с улицы звуки были едва слышны, здесь царила почти полная тишина. С минуту Шарлотта стояла неподвижно. Ей было слышно, как Грейси шинкует что-то на кухне и тихо напевает себе под нос. Здесь она чувствовала себя в полнейшей безопасности. Ее вдруг охватило ощущение глубокой благодарности. Это было ее все, целиком и полностью. Ей не нужно было с кем-то все это делить, кроме собственной семьи. Никто не станет требовать с нее арендной платы или угрожать выселением. В кухне из крана текла вода, плита топилась, а в гостиной и в спальнях горели дрова в каминах. Канализация работала, невидимая и незаметная, сад зеленел травой и пестрел цветами. Здесь было легко жить и не думать о бесчисленных несчастных людях, у которых не было ни теплого крова, ни чистого, безгнусной вони и грязи дома, в котором они могли бы пребывать в полной безопасности и достаточной уединенности от окружающего мира. Клеменси Шоу, должно быть, была весьма необычной женщиной, чтобы озаботиться судьбой людей, живущих в съемных квартирках в трущобах. По сути дела, примечательным являлся даже сам тот факт, что ей было известно об их существовании. Большинство женщин из хороших семей знали только, что им говорили, или что можно было прочесть в газетах или журналах, считавшихся подходящими для их чтения. Шарлотта и сама не имела об этом ни малейшего представления, пока Томас не познакомил ее с некоторыми острыми проблемами совершенно иного для нее мира, и вначале она даже возненавидела его за это. А потом она начала злиться и негодовать. В этом происшествии была какая-то злобная ирония судьбы, то, что Клеменси Шоу убили и при этом сожгли ее дом. И теперь Шарлотта была твердо намерена выяснить, кто это сделал, и предъявить его обществу вместе с его жадностью и прочими гнусными мотивами, что им двигали. Если жизнь Клеменси Шоу не смогла привлечь внимание к этому злу, к мерзости владельцев трущоб, наживающихся на этом грязном деле, значит, Шарлотте следует использовать все средства, чтобы это сделала ее смерть. Эмили тоже решительно взялась за эту проблему, хотя и по несколько иным причинам и совершенно другим манерам. Она влетела в холл своего просторного и чрезвычайно элегантного дома, крутя и шурша многочисленными юбками, сбросила шляпку и привела в порядок волосы, чтобы выглядеть еще более привлекательной. Светлые колечки и завитки велись теперь вокруг щек и шеи и придавали ее прелестному личику выражение нежности, чуть приправленной горестью. Ее молодой муж был уже дома, что она сразу же поняла по присутствию его лакея, который открыл ей дверь. Если бы Джек куда-то уехал, Артур уехал бы вместе с ним. Эмили толчком распахнула двери в гостиную и совершила абсолютно театральный вход. Джек сидел у камина, перед ним на низком столике стоял поднос с чайным сервизом. Ноги он положил на табурет. Печенье и сдобные лепешки с подноса уже исчезли, там одиноко лежал лишь кусочек сливочного масла. Он тепло улыбнулся, заслышав ее шаги, и галантно встал. Потом, увидев выражение ее лица, спросил озабоченно: «Эмили, в чем дело? Что-то случилось с Шарлоттой? Она заболела? Или Томас?» «Нет, нет, ничего такого». Она бросилась ему в объятия и прижалась головкой к его плечу, отчасти для того, чтобы он не видел выражение ее глаз. Эмили не была до конца уверена, насколько успешно ей удастся провести мужа. Он был вроде нее самой. Своими успехами Джек был также обязан умению очаровывать и своей весьма красивой внешности. Ему были отлично известны все подобные увертки и ухищрения, равно как и способы их применения. И еще потому, что Эмили по-прежнему была в него здорово влюблена, и это было очень уютное, комфортное ощущение. Но все же лучше объясниться, прежде чем он начнет беспокоиться. «Нет, Шарлотта совершенно здорова. Но вот Томас, он занят расследованием одного дела, которое сильно расстроило сестру. Да и меня, как оказалось, тоже. Женщина погибла при пожаре. Смелая и очень добрая женщина, которая выступала за раскрытие и уничтожение всяких социальных зол. Тетушка Веспасия тоже очень расстроена». Вот теперь можно было уже забыть про увертки и увиливания и посмотреть ему прямо в лицо. «Джек, я считаю, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь». Редли нежно погладил ее по волосам, поцеловал, потом, широко раскрыв глаза и уже начав улыбаться, посмотрел ей прямо в лицо. «Неужели? И как же мы это будем делать?» Эмили быстро сменила тактику. «Драматический подход успеха не принесет». Она улыбнулась ему в ответ. «Я еще не знаю». Она прикусила губу. «А ты что думаешь?» «Какое именно социальное зло?» — осторожно спросил Джек. Он знал Эмили лучше, чем она предполагала. «Дело во владельцах трущоб, которые взимают непомерную арендную плату за эти грязные и переполненные помещения. Клеменси Шоу хотела заставить их нести ответственность перед обществом и общественным мнением, раскрыть их анонимность, их привычку прятаться за спину сборщиков квартплаты, разных компаний и прочего». Муж так надолго замолчал, что она даже начала сомневаться, что он ее услышал. «Джек?» «Да-да», — произнес он наконец. «Да, мы этим займемся, но вместе. Одна ты ничего не добьешься, Эмили. «Мы ведь станем угрозой для очень влиятельных и властных людей. Речь идет о миллионах фунтов. Ты будешь поражена, когда узнаешь, сколько состояний нажито на бедах и несчастьях тех, кто обитает в этих трущобах, в таких районах, как Сент-Джайлс или Девил-Сакр». Эмили улыбнулась чуть-чуть. Мысль об этом была очень неудобной, и перед ее мысленным взором проскользнули лица людей, с которыми она была знакома, пока была замужем за Джорджем. У некоторых людей просто есть деньги. Такое положение вещей существовало всегда. Но теперь Эмили была уже менее невинной, и понимание этого не доставляло ей никакого удовольствия. Джек все еще держал ее в своих объятиях. Он нежно провел пальцем по ее лбу, отведя в сторону непослушный локон. «По-прежнему хочешь этим заняться?» — спросил он. Эмили была поражена, как четко он определил ее настроение, ее мысли и уколы совести, чувство вины и опасения, которые они вызвали. «Конечно». Она не двинулась с места. Ей было необычайно приятно оставаться в его объятиях. «Пути назад уже нет. Что я скажу тете Веспасии или Шарлотте? И что еще более важно, что я скажу самой себе?» Мужнина улыбка стала совсем широкой, и он нежно поцеловал ее, а потом и более страстно. Когда Эмили вновь подумала о деньгах, это показалось ей таким далеким от них делом, которым можно будет заняться как-нибудь в другой раз. Это, несомненно, важные и реальные дела, но потом... А сейчас есть и другие, более приятные.